Взгляд мужчины с топором стал безумным, и он медленно пошел в сторону Эрика. Бандиты вели себя смело и очень агрессивно только когда сражались со слабыми, но сейчас они сами стали добычей. Ясный взгляд сильного мастера был прикован к ним, а рука этого мастера была готова вытащить меч в любой момент. Этим мастером была девушка, скрытая под черным плащом. Она сидела на дереве и в любой момент могла начать атаку, но внезапно ее взгляд показал испуг, и она вытащила меч, направив его в сторону ствола дерева. Меч воткнулся в ствол, но только потому, что девушка пыталась остановить его. Лезвие меча коснулось шеи юноши в маске, которым естественно был Эрик. «Идиот, ты что творишь? А если б я не успела остановить клинок?» «Хмм, женщина, сначала бьешь, потом думаешь, сейчас точно попаду. Тише, тише, не кипятись, я не специально. Постой, а кто внизу с девчонкой? Моя тень. Что, ты бросил девчонку одну? Ну не козел ли ты? Чего ты так кипятишься? Они ее не тронут, их цель — я. Все равно, ты ее бросил. Откуда мне было знать, что эти ребята не с ней? В последнее время у меня такое впечатление, что я попал в странный водоворот необъяснимых событий. Чем дальше, тем непонятнее. Объединение семей, причем с моим участием, и враг, которого я не видел, начинают бесить. Раз ты здесь, то у тебя есть план? Почти. Сейчас эта девчонка от испуга бросит мою тень и сбежит, и тогда я кое-что сделаю. Ты уверен, что она тебя бросит? Я слышал о репутации этой девчонки, и мне кажется, что ты ошибаешься. Ошибаюсь? Да это просто мелкая девчонка. У нее, наверное, уже поджилки от страха трясутся. Вот увидишь, сейчас она. Не успел Эрик договорить последнее предложение, как его слова застряли у него в горле. Мужчина с топором был уже очень близко к тени Эрика, и его топор поднялся вверх. Еще немного, и он будет опущен на юношу с огромной силой, способной крошить в пыль массивные валуны. Такая атака вполне способна разрубить его напополам. Но внезапно сверкнул разряд молнии, и перед Эриком появилась девушка. Ее боевая стойка была довольно устойчивой, но в отличие от бандита у нее не было оружия. Она выступила с голыми руками против вооруженного противника. По сравнению с бандитом Селестия была совсем миниатюрной, но ее искрящаяся аура создавала грозное впечатление, как будто разъяренная мышка перед ленивой кошкой. Еще немного, и кошка получит взбучку. Эрик, сидя на дереве, тихо выругался. «Чертова мелочь, ты что творишь? Какого черта ты осталась здесь? Убирайся и не мешай мне!» Девушка в черном плаще тихо хихикнула. «Что, ошибся?» Селестия встала в стойку для кулачного боя и, не поворачиваясь к Эрику, сказала: «Пожалуйста, уходи отсюда. Эти бандиты слишком сильны для меня, но я смогу их задержать». «Как самонадеянно, мелкая тварь, ты думаешь, что я какой-то слабак?» Селестия никак не отреагировала на угрозу бандита и снова обратилась к Эрику. «Эйден, мы не смогли найти общий язык, но я знаю, что вы хороший человек. Пожалуйста, позаботьтесь о моей семье». Взгляд девушки стал яростным. В ее глазах сверкнули искорки молнии, и все ее тело внезапно стало искриться желтыми молниями. Они были тонкими и слабенькими, но это проявлялось только из-за низкого уровня Селестии. «Ты меня не слышала, чертова мелочь? Я сначала раскрою тебе башку, а потом займусь трусливым пацаном, что прячется за тобой». Мужчина замахнулся топором и уже был готов нанести удар, как вдруг сзади девушки раздался крик мальчика. «Монстр, там монстр, быстрее бежим». Бандиты схватили свое оружие и напряглись. В данной ситуации им лучше не встречаться с монстрами, так как они были не готовы. Все посмотрели в ту сторону, куда указывал Эрик, но ничего не увидели. Внезапно окружающая температура резко стала снижаться, и пошел снег. Люди начали поднимать головы вверх, и кто-то вдруг выкрикнул: «Сверху, там монстр». И, правда, в их сторону плавно над деревьями летело белое пятно. Блестящий шлейф из сверкающих снежинок тянулся за птицей. Ее полет не был слышен, она практически не делала взмахов крыльями и просто планировала. Люди на мгновение засмотрелись на сказочный и прекрасный полет белоснежной птицы. Белоснежная сова резко начала снижаться, заставив всех запаниковать. Бандиты ощутили гнетущую силу, исходящую от птицы. Она явно обладала большой силой. Птица уже выбрала цель и стала падать камнем на нее. Огромные когти выскочили вперед для того, чтобы захватить цель. Она громко упала на Селестию, и мощным взмахом крыльев оторвалась от земли, оставив вихрь из снега, и на огромной скорости улетела в гущу леса. «Ха-ха-ха, по делам этой соплячки, Похоже, остался только ты. Ну, ничего, не расстраивайся. Скоро ты отправишься следом за ней. Бандит алчно смотрел на Эрика, воображая, как он будет его мучить и истязать, а потом медленно убивать. Главное, чтобы воплей было побольше. Бандит получал удовольствие от мучений своих жертв, и сегодня ему попалась прекрасная добыча. Девушка в черном плаще посмотрела на происходящее и испытала жуткое отвращение к этому бандиту. Ее меч, сложенный в ножны, медленно начал выходить наружу. Эрик, стоя рядом с девушкой, ощутил, как ее аура наполняется убийственным намерением. Кажется, она уже больше не собирается на это смотреть. Похоже, она скоро прикончит этих ребят. Думаю, это тоже неплохо. Эрик мысленно возликовал, но внезапно он заметил, как девушка убирает меч обратно в ножны. Ее взгляд упал на Эрика, на ее лице красовалась хитрая улыбка. «Ты вроде хотел разобраться с ними, я хочу посмотреть, как ты это сделаешь». Эрик на мгновение был ошарашен и ничего не говорил, а потом хитро улыбнулся и сказал: «Как я и говорил, у меня есть план, очень хороший план». Если б девушка видела лицо Эрика в данный момент, то ей стало бы не по себе. Его хитрая улыбка не предвещала ничего хорошего. «Говори, что ты там придумал?» «Хорошо». Эрик медленно придвинулся к девушке. Она решила, что он решил рассказать ей план шепотом, чтобы не быть обнаруженным бандитами. Левая рука Эрика поднялась, и он пальцем указал в сторону своей тени. «Вон, видишь, там находится разгадка моего плана». Девушка всматривалась в сторону бандитов и теневого аватара Эрика, но ничего не видела. Вдруг она ощутила, как рука Эрика осторожно коснулась нижней части спины. Девушка была немного разозлена, но ничего не сделала. Эрик пока не перешел грань допустимого, хотя ей все же было неприятно это. Его левая рука все еще не опускалась, и он произнес: «Смотри лучше». После этого девушка действительно стала всматриваться лучше, и вдруг рука Эрика, лежавшая на спине девушки, быстро съехала вниз, и он схватил ее за мягкое место. Причем не коснулся, а именно схватил. Девушка от неожиданности взвизгнула и, потеряв равновесие, стала падать вниз. Эрик даже не попытался поймать ее. Девушка ловко схватилась за нижний сук и, скрутив сальто, приземлилась на землю. Бандиты ясно слышали крик девушки и обернулись назад. «Сестренка, ты в порядке?» «Не ушиблась». «Ха-ха-ха, скотина, я тебя придушу». Неистовый крик девушки разнесся по всему лесу. Сейчас она не заботилась об окружении и яростно смотрела на Эрика. Эрик отвернулся в сторону и сделал вид: «Это был не я». Увидев это, девушка вытащила меч и готовилась прыгнуть за Эриком, но ее остановил голос из-за спины. «Красавица, неужели ты пришла познакомиться со мной, великим?» Девушка обернулась назад и увидела мужчину с топором. Его похотливый взгляд скользил по телу девушки, отчего у нее появилось еще большее желание убить этого бандита. В этот момент сзади бандитов раздался детский жалкий голосок: «Спасите меня! Бандиты только что убили мою спутницу, а теперь хотят напасть на меня». Бандит повернулся в сторону Эрика и, увидев дрожащего от страха мальчика, сказал: «Хо-хо-хо, о чем ты говоришь? Ту девку забрал монстр, мы не при делах». Мальчик пытался что-то сказать, но не смог. Он сильно боялся этих бандитов и, закрыв руками глаза, стал хныкать. Увидев такую ситуацию, девушка закатила глаза и подумала: «Вот ведь бесстыдник. Сестренка, давай поможем этому соплу, малышу, и пойдем домой». Бандиты внезапно оживились и, достав оружие, яростно посмотрели наверх. На дереве был человек в черной одежде и с черной маской на лице. У бандитов были четкие инструкции: не оставлять в живых никого. Свидетели могли нарушить планы их нанимателя. Бандит с топором продолжал смотреть на девушку, полностью игнорируя человека на дереве. Он махнул рукой своим последователям, и они бросились к Эрику, сидевшему на дереве. Тем временем похотливый взгляд бандита упал на красивое лицо девушки. После падения с дерева капюшон с маской, закрывавшие лицо девушки, спали, показав красивое лицо уже достаточно взрослой девушки. И она явно пришлась по вкусу бандитам. Если б она была простой слабой девушкой, то страшно представить все то, что скоро должно было произойти с ней, но в этот раз бандиты жестко просчитались. Она истинный маленький монстр в милой упаковке. Когда она разозлится, то никто не спасет их. Девушка вытащила маленький меч с матово-черным лезвием. Ее энергия стала слабо пульсировать, постепенно увеличивая свою мощь и накатывая как могучий прилив. Бандиты попали под ужасное давление, исходящее из красивой девушки. Их ноги застыли на месте и спины стали прогибаться под тяжестью давления. Фигура девушки исчезла из виду и вскоре показалась сзади рядом с дрожащим мальчиком. Эрик, даже используя всю свою силу, не смог не почувствовать ее, не увидеть с помощью теневого аватара. Скорость девушки была необыкновенной, и никто из бандитов даже не понял, что случилось, но внезапно их тела стали разваливаться на части и брызги крови залили зеленую траву. Ужасное зрелище, но Эрик ожидал такой исход, вот только он никак не думал, что это, казалось бы, красивая и спокойная девушка может быть настолько безжалостной, а ее сила была за гранью возможностей Эрика. Она была настоящим мастером сферы короля и уже спокойно могла наводить ужас на любого обычного бандита в пределах этого региона. Эрик быстро подошел к девушке и сказал: «Давай заберем этого малыша с собой, ему не место в этом лесу». Девушка презрительно посмотрела на Эрика, а затем она, что-то поняв, ответила «да». И только вернувшись в офис корпуса теней, она спросила Эрика: «Почему нам пришлось продолжать эту ужасную игру?» Эрик рассеял теневой аватар и, сняв маску, серьезным тоном сказал: «Когда мы вошли в лес, их было 8, но когда они напали, их было 7. Ты думаешь, они следили за нами?» «Вполне возможно. Я даже уверен, что когда ты спустилась вниз, этот бандит разглядел эмблему организации на спине твоего плаща, поэтому он не стал вмешиваться. Правда, я не уверен в этом, потому что я не смог его заметить ни в лесу, ни когда мы вернулись оттуда». Эрик напомнил ей о том, что ей никак не хотелось вспоминать, и тут же покраснела, но спустя мгновение вернула самообладание. Мастера ее уровня – это необычные люди. Их контроль эмоций и желаний превосходит обычных людей. Похоже, этот враг был силен. «Я тоже никого не видела», – девушка произнесла мысли вслух и, сняв черный плащ, показала красивое платье. Черный плащ полностью скрывал всю красоту девушки, но сейчас она словно бабочка, что сбросила свой кокон и вышла на свет. «Кажется, мы опоздали», — тяжело вздохнула женщина в одеждах песочного цвета. Все ее тело испускало трескучие звуки, и молнии, как яростные змеи, ползали по ней и атаковали землю, оставляя пепельно-черные следы вокруг нее. «Учитель, Эйдина здесь нет, может, он убежал?» — раздался неуверенный голос Селестии из-за спины этого грозного мастера. Когда сова скинула Селестию рядом с городскими воротами в копну сена, девушка тут же побежала за помощью, и лучшим вариантом была ее учитель. С помощью молниеносного крыла они прибыли сюда всего за несколько минут, но было поздно. Остались лишь следы кровавой резни и больше ничего. «Давай вернемся. Раз Эйдина здесь нет, то он мог вернуться домой». «Да, учитель». Глава 40-41. Собрание Верховных Императоров. Убийство группы бандитов не осталось незамеченным. Стражники были удивлены этим, так как эти бандиты принадлежали к одной из самых страшных фракций города, и их убийство может вызвать волну проблем для всех жителей. В главном особняке главы города произошел шум, и послышались крики. В помещении было 3 человека. Это были глава города, Иллари, и его младший брат, Говард. В данный момент Говард был в ярости. Его мускулистая рука схватила горло последнего выжившего бандита. Сила захвата была такой, что бандит упал, но рука Говарда не дала ему свободы, а просто пригвоздила к стене. Яростный взгляд, наполненный безумием, заставил бандита трястись от страха. Говард взглянул в глаза задыхающегося бандита и спросил свирепым голосом: «Почему ты не принес мне голову этого отродья? Отвечай, господин, мы не смогли. Там был король». «Какой король?» «Из корпуса теней. Ха-ха-ха-ха-ха». После глухого треска шея бандита не выдержала и сломалась. Говард поднял его как мешок с мусором и кинул в дверь, которая от мощной силы развалилась так, как будто она была сделана из тонкой картонки. «Ну вот, брат, я же говорил, чтобы ты полегче обращался с ним. Мне этой информации слишком мало. Эти ублюдки не смогли справиться с каким-то неприметным ребенком. Какой смысл оставлять его в живых? Мусор нужно убирать из нашего дома, а то все будут думать, что мы какие-то слабаки, которые проиграли мелкому отродью из слабой семьи. Смогли или нет, но теперь за этим парнем приглядывает корпус теней. Нам придется временно затихнуть». Бах! Говард со всей силы ударил в стену и раскрошил ее в пыль. «Ты собираешься дать этому ублюдку уйти?» Он прятался 2 года, а теперь после объединения семей они, наконец, осмелились показать его. «Чертовы трусы! Если он снова уйдет, то как мне его искать? Братец, не ломай мой дом». Последнее предложение было произнесено спокойным и добродушным тоном, но в сопровождении Ауры и Ларии это вовсе не казалось чем-то хорошим. Даже могучий Говард на мгновение отступил, показав испуганное выражение на лице. «Брат, брат, не злись, я действительно перегнул палку, я виноват и больше не буду». «Хорошо», Илларий добродушно улыбался, но это еще больше нагоняло страх на Говарда. Его брат был всегда спокоен и расчетлив, но когда он злился, то всегда показывал такую улыбку. После этого обычно не оставалось никого в живых. Это пугало даже Говарда. Он знал, что Илларий может легко наплевать на братскую связь и убьет его как обычную уличную дворнягу, жестоко и без какого-либо сострадания. «Перестань вести себя как обиженный ребенок. Твой сын сам виноват, он был слаб и глуп, поэтому его убили. Как я уже и говорил, нам придется подождать, когда начнется главный праздник демонов. Тогда мы сможем заполучить подкрепление и обе семьи, вставшие у нас на пути, падут без каких-либо усилий». Эрик после того, как оказался в офисе корпуса теней, не торопился возвращаться домой. Его родители знали, что он ушел, и они вряд ли догадываются о том, что произошло в лесу. Селестия точно не захочет говорить об этом, так как это может повлиять на судьбы ее семьи. Семья Росс легко может обвинить ее в предательстве и убийстве Эрика. Тогда она точно будет жестоко наказана, а судьба ее семьи будет плачевной. На столе перед Эриком была тушеная утка в соусе. Он смаковал каждый кусочек этого дивного блюда. Все-таки его готовил настоящий повар, а не он сам. Перед ним сидела девушка. Она озадаченно смотрела на юношу и удивленно спросила: «Эрик, куда тебе столько? Ты ведь потом на шарик будешь похож, только людей рассмешишь». Эрик посмотрел на хихикающую девушку и, отодвинув от девушки тарелку, сказал: «Не уговаривай, делиться не буду». Девушка закатила глаза. «Кто у тебя отбирает ее? Если я захочу, то мне тоже принесут такое, но я, как видишь, не хочу». Девушка взяла чашку со свежим соком и, отпив немножко, спросила: «Что думаешь делать дальше? Селестия там, наверное, с ума сходит. Тебе нужно подойти и извиниться, а то ты точно доведешь ее до нервного срыва». Эрик проглотил кусок мяса и, вытерев рот, сказал: «Знаешь что, вы девушки такие непонятные создания. Я оскорбил ее и даже приложил немало сил на это, но она продолжает улыбаться. Не дурость ли это? Ну ладно, потом я прогнал ее. И что, она встретила меня той же доброй улыбкой. Я сказал, что мне плевать на нее и ее семью, а она взяла и встала между мной и бандитом. Как это понимать? Мне теперь даже стыдно. Мужик должен защищать свою женщину, а не наоборот. Я что, неполноценный или убогий, чтобы меня защищала малолетняя девчонка? И как мне теперь быть? Хэймэм, вот видишь, тебе просто надо было высказать накопившееся недовольство. Правда, ты не прав. Она очень неуступчивая и, что бы ты ни говорил, она не отступит. Я тебе уже говорила, что ты ее не знаешь. Ее репутация говорит о том, что она скорее умрет, чем отступит. Поэтому просто подумай о том, как ты планируешь жить дальше. Ты можешь оскорблять ее и дальше, и в итоге она превратится в зажатую мышку, или ты можешь просто понять ее и показать свою доброту. Тогда ты обретешь сильного союзника, который поможет тебе присмотреть за твоей семьей. Чем ты думаешь? Я не поняла, зачем ты устроил весь маскарад с тенями? Это было специально, чтобы враг понял о твоей возможной защите от корпуса теней. Ведь так? Ха, ты права. Тогда чего ты ждешь? Иди домой и поговори с Селестией. Думаю, она уже спит. Я завтра к ней схожу. Завтра, не глупи. Она, скорее всего, у тебя дома. Когда Эрик вернулся домой, уже было темно. Он вошел домой и стал подниматься на второй этаж в спальню. Эрик нигде не обнаружил Селестии, поэтому решил, что она уже ушла к себе, но войдя в свою комнату, он был удивлен. Девушка спала на нерасправленной кровати, слегка прикрывшись покрывалом, закрывавшим постель. Эрик подошел ближе и посмотрел на мирно спящую девушку. Он осторожно перевернул ее, вытаскивая из-под нее одеяло, а затем накрыл им девушку. После этого Эрик ушел в соседнюю комнату. Там была гостиная, но так как кроме Эрика и Алисы здесь больше никто не живет, то гости были настоящей редкостью. Поэтому гостиная всегда пустовала, но здесь был очень удобный диван, и Эрик решил разместиться здесь, пока его кровать занята. Утром он неожиданно ощутил, как кто-то коснулся его. Открыв глаза, он увидел, как нежная маленькая ручка коснулась его лба. Когда ладонь была отодвинута назад, Эрик увидел слегка опухшее лицо Селестии. Было ясно, что она плакала. Эрик почувствовал, как его сердце покалывало. Он был действительно так виноват перед ней, Но он не привык извиняться и не знал, что ей сказать. Появилось неловкое молчание, которое прервалось милой улыбкой Селестии. Она была словно яркий лучик солнца в кромешной тьме, такая яркая и теплая. Эрик не мог не улыбнуться в ответ. «Может, сходим куда-нибудь?» Девушка удивленно кивнула и, встав на ноги, протянула свою ручку Эрику. «Пойдем в парк, хорошо». В этот самый момент в далеком мире шло ожесточенное собрание величайших мировых сил. Их спор был так жесток, что мебель превращалась в пыль, земля дрожала, а здание сдувало, словно тут бушевал суперураганный ветер. Изначально планировалось, что это будут мирные переговоры, но все зашло слишком далеко, и возник конфликт двух сторон. Оказалось, что враг, с которым все хотели договориться, пришел лишь для того, чтобы выдвинуть свои условия, и они были не в пользу потерпевших. В споре участвовало две стороны, состоящие из четырех вселенных. Сторона, защищавшая себя, называется миром божественного древа. Три другие вселенные встали в ожесточенное противостояние и являются первозданной бездной демонов, морем костей и вселенной воплощений. Каждая из сторон прислала самых сильных и важных фигур, известных как верховные императоры, единственные, кто может править всей вселенной. Каждый из них имеет под своим контролем огромные пантеоны, состоящие из тысяч миров, и сегодня они пришли как главные представители вселенных. Вселенная божественного древа привела 10 верховных императоров, но им пришлось противостоять сразу 15 вражеским верховным императорам, и противостояние закончилось не в их пользу. «Хорошо, значит, вы решили объявить нам войну, тогда мы принимаем вызов, но запомните, мы будем сражаться до последнего и нанесем вам максимальный ущерб, после которого вы вряд ли сможете оправиться, даже если нам придется отдать свою жизнь». Грозный голос разорвал шумные споры группы влиятельных фигур и заставил их замолчать. Все люди уставились на человека в золотых доспехах. Он выглядел величественно и гордо, словно настоящий император. Любой смертный, увидев такого человека, инстинктивно захочет преклонить перед ним колено и поклониться как высшему существу. Этот человек в золотых доспехах не был настоящим человеком, его внешний вид был лишь репликой, навыком, меняющим внешний вид и ауру. Настоящая личность этого существа – золотой дракон Огнитрон. Он является текущим лидером всех пантеонов. Люди, стоящие за ним, также не были людьми, хоть и выглядели так. Ха-ха-ха. Старший Огнитрон, наверное, шутит. Зачем нам, верховным императором, сражаться лично? С самого начала я предлагал вам сразиться согласно древним обычаям. В этот раз выступил человек в черных доспехах. Его аура была нечитаема, но под его ногами ползали черные тени, похожие на призраков. Он выглядел как добрый молодой король с довольно красивой внешностью, но на самом деле он был порочным и безжалостным убийцей, черным императором, драконом Эмигрой, настоящим злом во плоти. Согласен с младшим братом Эмигрой, мы должны провести войну вселенных по древним обычаям. Хриплый старческий голос раздался сзади Эмигры. Затем из-за него показался низкорослый старик с бледной полупрозрачной кожей и седыми длинными волосами. Выглядел он не младше 100 лет, хотя на самом деле он мог быть старше любой обычной нации людей, даже если дать ему десяток тысяч лет, то этого все равно будет мало для описания его возраста. Для стороны, которую представлял старик, возраст не имел никакого значения, так как пока у них был источник пищи, они могли существовать вечно. Повелитель мертвых Кастерсон был самым старшим существом из четырех вселенных, и согласно легендам он был рожден еще в те времена, когда бушевала древняя война двух наций около миллиарда лет назад. Сейчас нет никого, кто мог бы иметь возраст хотя бы в половину от того, что имеет этот старик. Это все задумано только для того, чтобы оттянуть время, чтобы вы смогли еще глубже вцепиться в нашу вселенную своими гнилыми ручищами. Давайте убьем этих подонков. Я готова сжечь всю свою жизнь и душу для полного истребления этих отвратительных лицемеров. Верно. Если мы поставим все, что у нас есть, то никто из них не уйдет отсюда живым. В этот раз говорили человекоподобный монстр с головой белого тигра и массивным мохнатым телом. По сравнению с взрослым человеком он был как непреодолимая гора. Его звали Бильзер, император-зверь, а другим человеком была женщина в черном платье. Ее потусторонняя красота могла вызвать хаос в любом мире, но ее аура наполнена холодной тьмой ночи, способной отпугнуть даже самых смелых донжуанов. Ее красные, словно рубины, глаза пылали яростью и желанием перебить всех врагов, но она знала, что сейчас она не способна их убить. Эта женщина лишь недавно стала верховным императором и только потому, что ее отец умер и освободил для нее свое место. Поэтому она была самой слабой из всех, но ее влияние было одним из самых грозных среди присутствующих. Ее потенциал был выше, чем у кого-либо из старого поколения, и она была следующим кандидатом на роль лидера всех пантеонов. Для всех она была известна как Феникс Вечной Ночи Нишани, но для Эрика она была известна как Учитель, или как он ее называл, Богиня. Какая импульсивная маленькая девочка. Я тут подумал, я разрешу вашему пантеону остаться свободными, если ты станешь моей наложницей и будешь ублажать меня каждый день. Ха-ха-ха, я сама добродетель. Когда Нишани услышала слова, исходившие от отвратительного толстого демона, ее чуть не вывернуло наизнанку. Этот монстр был уродлив как снаружи, так и внутри. Как она, гордая дочь небес, могла стать наложницей такого отвратительного демона, погрязшего в пороке? Его слава была далеко впереди всего мира. Вейдемонт был четвертым по силе, но самым порочным из всех верховных императоров тьмы. Он имел неисчислимое количество жен и наложниц, что привело к тому, что у этого порочного демона на самом деле были тысячи детей. Многие из них даже унаследовали уникальную родословную отца, став истинными гениями, способными прославить его пантеон. Правда, для этого монстра дети были всего лишь инструментами и не более того. «Лучше умру, чем примкну к такому, как ты». Ее аура вспыхнула как вулкан, но внезапно ее бурю подавила другая, еще более грозная аура. Тело Нишани стало подрагивать от ужасной гнетущей силы ее оппонента. «Ха-ха-ха, эта тёлка хочет устроить резню? Ха-ха-ха, я хочу порезать тебя. Можно, можно, чего молчишь? Мое терпение не резиновое, я хочу крови. Крови мне!» В этот раз раздался сумасшедший голос, исходивший от тощего темного демона с парой мечей за спиной. Его тело было изуродовано шрамами, которые он получил после тысяч поединков. Этот демон известен как демон кровавого пира, верховный император Лижанга, самый известный мясник мира первозданной бездны демонов. Он был тем, кого даже более сильные демоны не желали провоцировать, так как поединок с этим безумцем не закончится ничем плохим, даже в случае победы. Хотя тех, кто сильнее него, можно пересчитать по пальцам одной руки. Не советую делать глупости, а то твоя голова станет украшением на моей цитадели охотника. В этот раз вмешался еще один монстр с свиной головой и золотым мехом. Он носил золотую броню и выглядел как бог, и неспроста, он был известен как бог-зверь, самый сильный среди всех монстров-зверей. Рядом с Нишани появилась красивая девушка в огненном платье. Она была такой же неописуемой красавицей, как и Нишани, только если от Нишани исходила ледяная отстраненная аура, то от этой огненной красавицы исходило теплое ощущение добра и спокойствия. Ее рыжие волосы были до самой земли, а яркие огненно-оранжевые глаза при всей своей необычности не давали никакого ощущения угрозы. Скорее, она больше походила на огненного ангела, что спустился на помощь своей младшей сестре. Ее звали Огни Феникс Небесного Огня. Она была редким сочетанием красоты, ума и силы. Ее боготворили во всех владениях ее пантеона, и она считалась самой популярной из всех женщин вселенной Божественного Древа. Когда два верховных императора хотели скрестить свои клинки, в их спор вмешался еще один страшный монстр, подавивший сразу обоих своим всеразрушающим давлением. За его спиной были белые пернатые крылья, как у ангела, но на его голове была пара рогов. Этот человек был Фолгаром, белым императором-драконом. Он считался третьим по силе, но на деле его навыки были страшнейшими из всех. Он был мастером разрушения магии души. Его больше всего боялись мастера вселенной Моря Костей, так как он являлся их настоящим природным врагом. Когда пара врагов разошлась в стороны, Огнетрон тяжело и безо всяких эмоций сказал: «Готов согласиться на ваши условия о войне вселенных, но только при условии, что ваши войска приостановят вторжение до того момента, пока не пройдет война вселенных». Три других высших верховных императора быстро поддержали это решение и после некоторых уточнений стали расходиться. Когда все мастера трех вражеских вселенных разошлись, остались лишь 10 верховных императоров вселенной Божественного Древа. На их лицах была злость и негодование, но сейчас они не могли ничего сделать, так как если они погибнут, то кто остановит вторжение демонов, мертвецов и воплощений? Это было начало кризиса, благо на его предотвращение они смогли выиграть 100 лет. Война вселенных была турниром, в котором участвовали люди не старше 200 лет, представляя одну из противоборствующих сторон. Это было сделано из-за слишком большой силы верховных императоров. Не говоря уже о верховных, но даже сражение простых императоров Верхнего мира приведет к уничтожению одного или двух континентов. Это будет тотальное уничтожение жизни в их собственных мирах, поэтому и были созданы подобные мероприятия, когда личные ученики императоров сражались на турнире и победитель получал выгоды, а враг отступал туда, откуда пришел. В этот раз на кону стояла судьба всей вселенной, и каждый юный мастер должен был приложить все усилия, чтобы предотвратить апокалипсис. Огнетрон встал перед всеми и, глядя на своих товарищей, сказал: «Обычно в противостоянии сторон принимают участие только те, кто заключал сделку, но в этот раз я думаю, что будет разумнее объявить о том, что будет проведен всемирный турнир и лучшая сотня получит великие призы от пантеона, который они представляют. Таким образом, мы сможем найти отличные таланты среди тех людей, кого мы по той или иной причине пропустили. Ты уверен, что мы сможем подготовить кого-то за такой короткий промежуток времени?» Грубый голос без капли уважения привлек внимание всех. Говорившим был человек с голубыми волосами и синими глазами, на его голове красовалась пара рогов. Этот мастер был вторым по силе среди всех присутствующих, и его вступление в дискуссию оказалось необычным. Никс Ледяной Император Дракон являлся порождением бессердечности и грубости среди всех императоров, но в то же время он был справедлив, а когда его провоцировали, он становился крайне жестоким. Он никогда не вмешивался в дела мира и жил обособленной жизнью одиночки, но в этот раз даже ему придется вступить в ожесточенные сражения. Вместо того, чтобы тратить время, лучше отправиться на поиски кандидатов прямо сейчас. Бильзер, как всегда, был нетерпелив. Давление, оказанное врагами, заставляло кровь в его венах кипеть, а дух пылать. Согласно с Тигренком, это не только война, но и отличная возможность проверить наши собственные навыки. Я могу быть не сильнейшей, но в данном аспекте я никому из вас не проиграю. Давайте заключим пари. Чей ученик получит титул номера один в турнире, может потребовать одно желание у каждого из проигравших. Внезапно из 10 императоров выскочила маленькая девушка не старше 20 лет на вид. Ее голос был приятен на слух, но смысл слов заставил сердиться всех императоров. Эта девушка была настоящей смутьянкой среди императоров. Дикая и необузданная личность девушки могла спровоцировать многих, но они никогда не рискнут перейти ей дорогу. Фантазма была очень жадной и хитрой, а сейчас ее тон говорил о том, что она уже видела свою победу в предстоящем турнире. Верховные императоры не расходились еще в течение некоторого времени и обсуждали детали турнира. В это время сквозь пространство прорывалась группа властных и злобных существ. Они были семью верховными императорами тьмы. Впереди всех шел гордый Эмигра. Его настроение было очень хорошим, что позволило одному из старых императоров подойти ближе. «Господин, вы, правда, хотите отступить в войне, где наша победа у нас в руках, и дать этим жалким псам время на то, чтобы они оправились?» Один из старых императоров тьмы внезапно решил поинтересоваться. Он не понимал, почему они должны отступать даже в такой положительной для них ситуации. «Победа в наших руках, не говори чепухи. Мы можем сразиться и победить, но наши потери будут слишком большими, а на взращивание новых императоров уйдет уйма времени. У меня есть план получше». «Лучше, да. Они явно не готовы к турниру, в отличие от нас. Наши талантливые дети уже проходят подготовку, но их детишки находятся в опасной ситуации. Я уже отправил всем пантеонам приказ на уничтожение всех одаренных детей мира божественного древа. Тогда наши шансы будут выше. Что если они не выполнят условия договора? Мне плевать на этот договор. Турнир лишь фикция для того, чтобы выиграть время. Для чего? Неужели у нас есть шанс увеличить силу за такой короткий промежуток времени? Вы наверняка слышали о порождении бездны?» «Слышал. Но ведь это только легенда, больше нет. Скоро этот монстр станет сильнее меня, а через 100 лет он будет способен подавить Огнетрона. Тогда я бы хотел посмотреть, как они смогут нам противостоять. Вы, как всегда, великолепны». Глава 42. У всего есть цена. Окончание собрания верховных императоров закончилось довольно плохо. Враги с самого начала не планировали договариваться, но такая проблема не стала критичной. Всегда есть враги, всегда миру грозит опасность, но именно поэтому всегда есть скрытые ресурсы и возможности. Верховные императоры мира божественного древа были готовы к любому исходу, именно поэтому собрание проходило на нейтральной территории. Эта нейтральная территория когда-то принадлежала одному из павших древних верховных императоров. На протяжении всей истории были сотни павших императоров, они всегда были, есть и будут. Мир жесток, а войны разрушительные, всегда есть павшие. Но верховные императоры являются беспрецедентными личностями, о которых не забывают даже спустя миллионы лет. Мир, где проходили переговоры, носит имя Уранос. В древнейшую эпоху здесь происходило финальное сражение, а ценой стало полное уничтожение мира. Вся планета превратилась в царство смерти с осушенными водоемами и землей, покрытой трещинами, которые даже по прошествии миллиардов лет так и не зажили. Даже мировая энергия исчезла из этого мира. В честь великой победы и ради того, чтобы новые поколения не забывали о прошлом этого мира, здесь был создана уникальная арена. Древний Коллизий имел огромные размеры и изолировался от всего мира особым магическим массивом. Арена имеет врата 24 героев, олицетворяющих пантеоны, создавшие это величественное сооружение. Нишани, как и остальные верховные императоры, стала возвращаться домой. Она подошла к одному из 24 входов и легким взмахом руки открыла пространственные врата. Пройдя через них, она оказалась в совершенно другом мире. Здесь были бескрайние цветущие луга, а вдалеке виднелись величественные горы. Среди красивых цветов бегали небольшие зверьки, а в небе щебетали певчие птички. Посреди всей захватывающей дух красоты стоял великолепный дворец. Белые стены и сверкающие золотом крыши дарили этому месту атмосферу, присущую святыне. Рядом с дворцом гуляли очаровательные девушки в черных одеяниях. Они все имели схожие черты, красивый внешний вид, черные волосы и красные глаза. Их походка была элегантна и неотразима, а разговор больше походил на сладкое щебетание птичек. Каждая из девушек была невинна и чиста, словно святая богиня. Но их красота была не единственной достопримечательностью этого места. Последовательницы храма имели несравненный талант и уникальное происхождение. Все они были истинными фениксами, одаренными и непобедимыми. Оказавшись перед большими деревянными воротами, Нишани легонько подтолкнула дверь, и дверь плавно и беззвучно отворилась. Внутри это место обладало легендарной красотой и могущественной силой. Атмосфера внутри и снаружи сильно отличалась, как будто снаружи был только смертный мир, а внутри располагалась область великой силы, как божественная обитель. Внутри была изысканная обстановка, где стояли удобные кресла и диваны, а также большие столы и множество шкафов с книгами. За столами сидели девушки, в их руках было много магических инструментов. Здесь они изучали не только военное применение магии, но и магические ремесла. Каждая из учениц имела выдающиеся навыки в области магических ремесел, и многие из них уже превосходили магистров магии из малых миров. Такова была разница между обычной военной фракцией и пантеоном. Ресурсы, таланты, возможности и многое другое было козырной картой пантеона, а военные фракции могли лишь молча завидовать богатству пантеонов. Вдруг с одного из сидячих мест вскочила юная девушка. «Старшая сестра, ты вернулась». Девушка выглядела не старше 20 и уже обладала невероятной красотой, способной заставить мужчин задыхаться от удивления и восхищения. Девушка прыгнула в объятия старшей сестры, полностью игнорируя то, что Нишани является величайшим созданием вселенной, и подобное отношение считалось неуважением к ее персоне. Но Нишани не сильно заботилась относительно всего этого. Встречи с родственниками были так редки, что она сама была готова сделать что-то подобное, но со своим статусом она не могла вытворять подобное. Встретив свою сестру, она была очень рада и могла позволить той делать, что хочется. Остальные девушки не были удивлены этому и не смели оговаривать их, наоборот, они питали особое уважение к сестрам, так как они обе были выдающимися девушками разных поколений.